Первым немецким поэтом, которого я перевел на русский язык, был, если не считать детских упражнений, про пера Йоханнес Бехер. Я разыскал его новые стихи вскоре после войны в газете «Тегличе Рундшау». Это были свидетельства об отчаянии, надежде, первых проблесках света. Главная их сила — спасительная горькая правда. С первых послевоенных месяцев в потемках, в немыслимом краю развалин, Бехер искал, что еще уцелело от великой немецкой культуры, что еще можно спасти. Он вытаскивал из-под руин, бережно возвращал соотечественникам слово Гёте, фуги Баха, холсты Грюневальда. Он ободрил, привлек к делу возрождения немецкого духа престарелого Гергарта Гауптмана. Он протянул руку поддержки Гансу Фаладе, Бернарду Келлерману. Он обратился с призывом сотрудничать к писателям, оставшимся в эмиграции, Томасу и Генриху Манам, Леону Фейхтвангеру. Его услышали. Сердце его исходило любовью к немцам, к Германии, и леденело от ненависти к фашизму, к обезумевшим от шовинизма жестоким кретинам, которые вергли немецкий народ в пучину безмерных страданий. Он говорил: «Германия в сердце». Гитлер, изгоняя из Германии писателей, ученых, думал, что лишил их Германии. Но Германия была в сердце, они обращались к ней на родном языке, и она из глубины сердца отвечала им по-немецки. Ни один из них, ни Бехер, ни Томас и Генрих Манне, ни Ремарк, ни Брехт, ни Анна Зегерс, ни Вольф не стал в изгнании ни хуже писать, ни хуже говорить по-немецки. Зато Германия, вернее, то, во что превратилась территория Германии, Третий Рейх, говорил устами фашистских фюреров с уродливыми, фальшивыми оборотами речи, шаблонами, варварским произношением. Бехер звал: «Спасите немецкий язык от порчи». В Германской Демократической Республике Бехер был первым министром культуры. Его стихи 50-х годов исполнены предчувствия космической эры, но тогда, в тишине мертвых, неподвижных летних немецких ночей 1945 года, Бехеру слышались слова Якоба Бёмы: «И если бы горы стали горами бумаги, и моря морями чернил, и все деревья стволами перьев, этого все равно не хватило бы, чтобы описать страдания, существующие в мире». Поэт революционного авангарда, спартаковец, один из видных экспрессионистов 20-х годов, Бехер обратился к самым простым исконным формам, к изречениям, проповедям, тихим народным песням. Он писал: «От таких песенок не следует отмахиваться, с высокомерием, свойственным иным литераторам, ибо они, эти песенки, действительно выражают народные чувства, притом самыми народными средствами». Он стоял среди развалин, среди тишины, и ему казалось, что все немцы, все человечество, весь мир вопрошают, где была Германия. И он ответил: «Как много их, кто имя немец носит и по-немецки говорит, но спросят когда-нибудь: скажите, где была Германия в ту черную годину? Пред кем она позорно гнула спину, свою судьбу в чьи руки отдала? Быть может, там во мгле она лежала, где банда немцев немцев угнетала, где немцы, немцам затыкая рот, владыками себя провозглашали, Германию в бесславный бой погнали, губя свою страну и свой народ. Назвать ли тех Германии мы вправе, кто потянулся к дьявольской отраве, кто, опьянев от бешенства и зла, нес гибель на штыке невинным детям и кровью залил мир, и мы ответим: о нет, не там Германия была. Но в камерах, в тюремных казематах, где трупы изувеченных, распятых, безмолвно проклинали палачей, где к отомщению призывают жалость, там заново Германия рождалась, там билось сердце родины моей. Оно звучало там, за той стеною, где узник сквозь молчание ледяное шагал на плаху, твердой, как скала. В немом страдании матерей немецких, в солдатских письмах, в тихих песнях детских, в тоске по миру родина жила. Ее мы часто видели воочию, она являлась днем, являлась ночью, украдкой пробираясь по стране. Она в глубинах сердца возревала, жалела нас и с нами горевала, и нас будила в нашем долгом сне. Пускай еще в плену, пускай в оковах, она рождалась в наших смутных зовах. И знали мы, что день такой придет, по воле пробужденного народа восторжествует правда и свобода, и родину получит наш народ. Об этом наши предки к нам взывали, грядущее звало из дальней дали. Вы призваны сорвать покровы тьмы, и неподвластны ненавистной силе Германию в себе мы сохранили. И ею были, ею стали мы. Эти стихи я всегда читаю в оригинале и в переводе, когда выступаю перед любой немецкой аудиторией. Я вспомнил их в связи с лекцией профессора Фера. Что значит «немцы»? Как понимать слово «немец»? В 1941 году, в июле, нацистские летчики бомбили Москву. В большом сером доме в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи стоял у окна человек. Это был Йоганнес Бехер. Он смотрел на багровое зарево, слушал, как грохочут зенитки. На улице женский голос пронзительно кричал: «Немец бомбит!» Бехер подошел к письменному столу. На листе бумаги было написано: «Я немец». Так озаглавлено его ставшее хрестоматийным стихотворение. У нас оно печаталось множество раз. В 1962 году в Западной Германии вышла книга «На спине ветра. Поэзия свободы. 1933-45 годы», составленная Манфредом Шлёсером. В ней есть все, кто пострадал от гитлеризма или боролся против него. Поэты Германии, Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Западного Берлина, звезды первой величины и стихотворцы не очень известные. В этом сборнике Бехера нет. Впрочем, в книге «Письма немецких классиков», выпущенной в 1969 году издательством Киндлера в Мюнхене, где есть Геллер и Клопшток, Лессинг и Виланд, Гёте и Шиллер, Гёльдерин и Клейст, Навалис и Тик, Гофман и Брентано, где есть даже Анна-Луиза Карш, нет Генриха Гейне. Реакция мелочна и мстительна. Она никому и ничего не прощает. Лекции о современной западно-германской поэзии читали на Геттингенском семинаре профессора Йорк Древс и Альбрехт Шёне. Йорк Древс в кожаной куртке, худой, ускалицей, с усиками, вошел в аудиторию, не здороваясь, ничего не говоря, мелом написал на доске свое имя, звездочкой пометил год рождения. 1938. Он начал с тезиса Эрнста Блоха: «Поэзия есть сгусток прожитого мгновения». Затем стал рассказывать о поисках новых форм выразительности, о демократизации поэтического языка, о влиянии битл-музыки и поп-арта, о попытках новых поэтов совместить индивидуальное «я» с политическим. По мнению профессора Древса, в поэзии началось некоторое оживление. Стихов стали больше писать, больше читать, однако, добавил он, если наступают хорошие времена для поэзии, то значит неблагополучно в обществе. Поэты, стихи которых он разбирал, Делиус, Урсула Крейхель, Юрген Теобальди, люди примерно 30-35 лет. Это те, кто пережил смену поветрий, крушение экстремистских иллюзий. Когда читаешь их стихи, ощущаешь странную неустойчивость, кажется, что качается пол под ногами. Они расстались с герметической метафорикой Айха, Целана, Кролова, прозаизировали язык, но иногда это не те прозаизмы, а серая проза повседневной скуки. Теобальди, например, посвятил большое стихотворение итальянскому блюду – равиоли, дешевой студенческой еде, вроде наших пельменей. Иные стихи напоминают мусоросбрасыватели. В них баки из-под консервов, бутылки из-под пива, объедки, окурки – интерьер новейшей поэзии, дешевая студенческая квартира, пивная, неуютный, накуренный бар, в таких стихах зябко, как в нетопленной комнате. И человек, живущий внутри этих стихов, продрогший, изнывающий от житейских неурядиц, вялый неудачник. Можно было представить себе потребителей этой лирики, флегматичных, однако достаточно добросовестных молодых людей. Стихами они не упиваются, вчитываются в них. Но часто вчитываются и вдумываются они в пустоту. Древс разбирал стихотворение Урсулы Крейхель о женской эмансипации. Оно начиналось так: «Анжела Дэвис, Дева Мария и я лежим в узких белых кроватях». Христианская тема присутствовала во многих стихах. Иногда она приобретала неожиданный ультралевый оттенок. Тот, кто однажды в белом венчике из роз сквозь вьюгу пошел впереди блоковских 12, превращался здесь в жестокого, озлобленного террориста. Более всего в этих стихах удручало отсутствие живого чувства, но и заумными их назвать было невозможно. Теобальди придумывал стихи о том, как он вместе с Гёте мчится в машине, включает на полную мощность радио, Гёте, крайне заинтересованный всем, что видит, кричит «Вперед! На природу!», ломает стеклоочистители, машина вкатывается на природу, пролетев через деревню, вырывается в поле, Гёте и Теобальди вываливаются из кабины. В чем здесь смысл? Йорк Дривс пояснил: в уничтожении дистанции между поэтами, в упразднении авторитетов. Я задал вопрос об отношении к классике, вернее, о взаимоотношениях между классикой и современной поэзией. Профессор вскинулся на меня. «Что вы понимаете под классикой? Что значит для вас классическая традиция? Для вас это понятие рухнуло. Гёте почти никто не читает и не изучает. Шиллер практически мертв. Гораздо важнее Шиллера для меня Бюхнер. Сейчас живыми классиками, если уж употреблять это слово, считаются у нас не Гёте и Шиллер, а Клейст, Гёльдерин, Жан-Поль. Гёльдерина выпустило издательство «Роттерштерн», «Красная звезда». Заметьте. Что ж, бывают общественные и литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают место другим, затем возвращаются. Наследие от того и живое, что не остается неподвижным. В Геттингене, в витринах книжных магазинов, я видел уцененное собрание Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, на Жан-Поля. Писатели пользуются иногда его утешительной мыслью. Покуда человек пишет книгу, он не может быть несчастлив. Из авторов XX века популярнее других стал Герман Гессе. Я бывал во многих профессорских и литературных домах с большими библиотеками. Случалось, что разговор заходил о Шиллере. Надо было найти то или иное стихотворение Шиллера. Как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западногерманских интеллигентов не завел у себя «Жизнь Квинта Фикслейна» или «Адвоката Зибенкеза», «Острые сатиры» Жана Поля? Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику. Духовные ценности попадают из его обессилевших рук. Бессмертие классиков – понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы они или покоятся в сердцах знатоков. А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них? Пушкинский памятник отвечает на это со всей определенностью. «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не «хоть один человек» или «хоть один читатель», а «пиит». Хоть один. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его Пушкина кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером, с любым из великих. У каждого многочисленное потомство на всех материках, во всех странах света. Из чего создаются стихи? Профессор Альбрехт Шёне, 52 года учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко, построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат, на экране появлялись, допустим, Пауль Цейлин или Готфрид Бен или Гюнтер Айх, читали свои стихи. Экран выключался, Шёне комментировал, затем экран вспыхивал вновь. Возник диктор телевидения, объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Гергарда Рюма. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщения диктора, но ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы на крыше Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь, или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной или даже канцелярской речи. На стихи идут рекламные проспекты, расписание поездов, газетные информации, из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи. Один из поэтов ритмизировал газетную заметку, помню первую фразу начала сонета: «Астронавт Армстронг в море тишины». Каждый слог сопровождается ударом метронома. В прежние времена пошлость поэзии называли рифмованной. Она брецала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид, она рационалистка и изъясняется преимущественно верлибром. Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка. Это входит в правила игры. В конце 50-х годов Ганс Магнус Этценсбергер писал о торжествующей накипи. пена цветет, ширится, захлестнула всю землю, накипь забрызгала мир, и ее не выжег огонь, не вырубит меч. И что делать с теми, кто говорит Гёльдерин, а втайне думает Гитлер? Энцинсберга поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству экономического чуда, к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много моделей, заблуждался, но не отчаялся. Его выручил трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мавзолей» за скромными инициалами АГ, ФШ, ЧД, АМ встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества. Например, Александр Гумбольдт, Фредерик Шопен, Чарльз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие. И здесь же описание жизни, прожитых зря, во вред остальным. Свою поэму «Гибель Титаника» 1977 года он горестно назвал «комедия». Вместе с громадой Титаника тонули иллюзии 60-х годов, тонула любовь, гибла надежда. У поэта хватило мужества взглянуть на это хотя бы с иронией. Энцинсбергер, как и большинство современных поэтов Запада, пишет безрифменным стихом. Но рифма ему, пожалуй, и не нужна. Мысль, уткнувшись в рифму, стала бы куцей. Видимо, ей легче переходить из одной нерифмованной строки в другую. На геттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан, поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его «Фугу смерти», скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях, в гетто. Целан в юности познал нацистские преследования. Все его родные погибли. Образ смерти в эсэсовской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году, в возрасте 50 лет. Теперь он вдруг ожил передо мной на экране, человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге отчетливо, медленно, произнося каждое слово. Чтобы понять Целана, нужно проникнуть в грунтовые подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности, но его темная поэзия противостоит словесной дешевке и истрепанному языку повседневности. У него есть страшные метафоры. Мука, перемолотая мельницами смерти, волосы, которые никогда не станут седыми. Поэт Фолькер фон Терне составил стихотворение из лексических шаблонов Третьего Рейха. Вначале эти стихи могли показаться скучными, даже дешевыми, но, вслушавшись, я вдруг подумал о пагубном всевластии шаблонов. За каждым из этих словесных клише стояли трагедии и пороки. Беспомощность обманутых, обворованных, бесстыдство политиканов, изворотливость манипуляторов, цинизм сочинителей грязных статей. Здесь все слова были преступники, совратители, обманщики, шулера, воры. В шаблонах торжествовала власть тьмы. Гигантское вторжение невежества во все сферы жизни, вытеснение духовного начала, замещение всегда тонкого по своей природе искусства грубым антиискусством, тупой силой, бездарностью, воинствующей скукой. В перерыве говорили с профессором Шёне о барочной поэзии. Он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века – это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые, между жизнью и смертью, временем и вечностью, войною и миром. Одна из величайших трагедий той эпохи – отсутствие положительного идеала, вернее, какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в Бога. Но и вера в Бога, как высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергарта. Но если кажется порой, что не пришла подмога, свой тяжкий грех молитвой скрой и уповай на Бога, подвергается сомнению у Ангелуса Силезиуса. «Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня?» Впрочем, одно единственное пристанище остается всегда – совесть. Мы вспоминали Фридриха фон Шпея. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных к сожжению ведьм. Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете, писал свои стихи бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники реформации относились к нему с особой ненавистью. Святоша, пособник палачей, на его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разошлось анонимное латинское сочинение «Cautio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виноватой. Признание вырвано пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение ведьм по существу прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпее, поэт. Но есть нынче нечто такое, что выше поэзии — совесть.